Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 31. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Бытие, 35 глава, 4 стих. Прекрасно, когда муж Божий, занимая твердую позицию, узнает, что члены его семьи готовы следовать за ним. Как только Иаков поговорил с ними, они сразу расстались со своими богами и серьгами. Если вы шли неверными путями и теперь решили встать на правильный путь, то вы заметите, что другие люди последуют за вами в вашей решимости. Это должно придать вам мужество. Может быть, как раз тот, которого вы больше всего боитесь, будет раньше всех готов пойти на уступки и помочь вам. Семья Иакова поступила именно так. Все отдали своих богов и закопали их. Дай Бог, чтобы наступил день, когда все символы и знаки суеверия будут закопаны под большим дубом Евангелия, с тем, чтобы больше никогда не появляться на свет. В нашей истории рассказывается, что они отправились в путь, и ужас Божий был на окрестных городах. Вы не подозреваете, сколько личного горя, которое вы сейчас переживаете, прекратится, как только вы решите вернуться на правильный путь. Вы не знаете, сколько проблем в семье исчезнет, если вы сами будете бояться Господа и будете полны решимости творить истину. Никакая опасность не приблизится к человеку, живущему с Богом. Но если вы оставите Господа и будете поступать вопреки Его желаниям, то не знаете, чем это кончится. Господь, твой Бог, Бог-ревнитель. Если ты не почитаешь Его и не ходишь перед Ним в святом страхе, то ты должен будешь почувствовать Его гнев. Они пришли в Вифиль. Можно представить себе благодарную радость Иакова, наполнившую его, когда он увидел тот большой камень, который он некогда, будучи одиноким мужчиной, подложил себе под голову. Не сомневаюсь, что Иаков и его семья пережили в Вифиле очень счастливое время, где благодарность смягчала печаль и радость скрашивала раскаяние. Он помнил прошлое, радовался настоящему и с надеждой смотрел на будущее. –